Шестое. 26 декабря 1914 года. Суббота. Прибыли только в пятницу, в 10 часов. Большой привал, кофе и тунец в масле, выступление в 2 часа. Шли пешком 15 километров до самого вечера. С набитым ранцем кошмар, плечи и спина просто разламываются. Разместили нас в амбаре. Спал прекрасно, в тепле, в отличном спальном мешке. Сегодня в 10 утра идем в окопы. Кругом стреляют, в воздухе проносится таубе. До скорого письма, конечно.